Глава 4, в которой Иван Маляренко впервые в своей жизни посещает африканский континент и нехило там приподнимается. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Владимир Семенович Высоцкий. Раннее утро началось с шухера. Сначала заорал вперед смотрящий, потом по палубе загрохотал топот босых ног и раздался азартный гомон. Ваня продрал глаза и увидел, как мужики лихорадочно готовят удочки, тычут за борт руками и, не обращая ни малейшего внимания на спящего по соседству капитана, орут. «Вон, вон, смотри, опять плеснуло!» Солонина и копчености всем порядком надоели, а поймать хоть что-нибудь уже 2 недели не получалось. Море здесь было пустым, как и пустыня на берегу. Даже водорослей на дне не наблюдалось. «Свежая рыбка – это хорошо!» Маляренко протер заспанные глаза и тоже заинтересованно высунулся за борт. «Бульк!» В полусотни метров от борта из воды поднялся маленький фонтанчик. Мужики загалдели в 2 раза громче. «Здоровая! Рулевой! Франц, топи!» «Бульк!» Всплески фонтанчик на этот раз были совсем рядом, но в прозрачной воде никакой рыбы не было видно. Рыбаки озадаченно смолкли. Первым неуверенно подал голос лейтенант. «Мужики, а это не может быть...» Щелк. Корпус лодки резко вздрогнул, а от надстройки отлетела щепа и раздался треск. Ермолаев не медлил ни секунды. «Ложись!» Сбив на палубу еще не до конца проснувшегося Ивана, лейтенант громадными прыжками рванул к рубке. «Франц! Франц! Ходу!» Щелк! Щелк! По лодке снова прилетело. Звонко и резко. Иван лежал на палубе и всем телом чувствовал, как по его ласточке бьют пули. «Ну, суки!» Маляренко приподнялся над фальшбортом. До черных гор берега было больше 1 километра. Ваня похолодел. «Снайпер!» «Николаич, Настю в трюм! Ермолаев, в море уходи! Все остальные в трюм!» По палубе побежала дрожь. Из машинного отделения раздался гул, и яхта, заложив крутой правый поворот, стала быстро уходить в открытое море. «Ну, чего там?» Хмурый Иван взглянул на Диму, тот помотал головой. «Ничего, море пустое». «Хорошо, лезь наверх и с берега глаз не спускай. Николаич, нашел?» Боцман кивнул. «Одна здесь и 2 в левом борту, выше ватерлинии, возле носа, во». Он бросил на стол 2 искореженных кусочка металла. «Одну из бочки с солониной достал, 2-я в переборке застряла, ножом выковырял». Маляренко посмотрел на дырку в стене рубки, дырка впечатляла. В нее свободно входил указательный палец. Настроение было приотвратным. Из хорошего было то, что никто из экипажа не пострадал, да еще боцман пообещал заделать дырки от пуль чопиками за 5 минут. Мечта болталась на траверзе того места, откуда стреляли на расстоянии 5 километров от берега. Хозяин решал, как быть дальше, а экипаж, затаив дыхание, ждал вердикта. «Да твою дивизию! Там снайпер! Он нас видит, мы его нет». Чем больше Иван размышлял, тем яснее понимал, надо сваливать, утереться и сваливать, наплевав на месть. И это Ване не нравилось. Маляренко не был кровожадным человеком, просто за последние годы он привык всегда отвечать ударом на удар. Чего бы ему это ни стоило. Какими бы ни были мизерными шансы на победу. Зубы скрипнули сами собой. Хозяин повел подбородком и прохрипел. «Виталик!» Щеки занемели, а в башке бесшабашно щелкнуло. «Иди, чини лодку!» Бывший зэк все понял и хищно оскалился. Настя тревожно нахмурилась, а все остальные, уже не матросы, а бойцы из экипажа мечты, заулыбались. Батя решил воевать. Весь день Настя потратила на то, чтобы переубедить босса. Поняв, что с дядей Ваней договориться не получится, женщина переключилась на остальных, уговаривая мужчин забыть о стрелке и идти дальше по своим делам. Маляренко слушал в полуха жалобные речи Анастасии и постепенно приходил к выводу, что она права, и что думать надо головой, а не чем-то другим, одним словом. Но вот его бойцы... Его бойцы спокойно, шуточками готовились к ночной вылазке, будучи абсолютно уверенными в том, что он их поведет и победит. Когда солнце перевалило за полдень, а жара навалилась такая, что мозги плавились, Ваня остыл окончательно. Трезвый взгляд на берег еще больше убедил Ивана, что искать в этом нагромождении камней и расселин неизвестного снайпера – дохлое дело. Особенно в темноте, особенно на его территории. Но слово не воробей. А придурок! Маляренко в очередной раз остро пожалел о своей несдержанности. «Надо уходить!» Иван посмотрел в другой иллюминатор, на море. Оно, как и всегда, было спокойным, синим и пустым. Никого, ничего. Пусто. Кроме руин в проливе, они не видели ничего. И ни одной живой души. Это угнетало почище жары и скуки. В голове не укладывалось Средиземное море и без людей. «Брррр! А ведь там кто-то есть! И чего-то ему или им от нас надо!» Маляренко посмотрел на черный берег другими глазами. Мстить расхотелось, убивать тоже. А вот пойти посмотреть... «Я осторожненько, одним глазком!» Как только стемнело, Иван велел спускать на воду лодочку. Мужики сноровисто спихнули пластмассовое чудо за борт, и сразу же следом с веслами в нее запрыгнул Игорь. «Дядь Ваня, смотрите!» Настя тормошила Ивана за рукав и показывала на едва заметный в темноте берег. На берегу горел огонь. Огонек. «Так-с! Ермолаев, а ну-ка вылазь от этого!» «Батя, исполнять! Дима, лезь на мачту!» Палубный понятливо кивнул, подтянул штаны и шустро залез на 8-метровую высоту. «Навел!» Маляренко щелкнул выключателем. Ночную тьму разрезал голубоватый ксеноновый луч. В подзорную трубу было хорошо видно, как огонек на берегу несколько раз мигнул. Маляренко в ответ тоже пощелкал выключателем. «Раз, два, три... Ну ладно...» Щелк, щелк, щелк. «Похоже, внимание передают, привлекают...» Лейтенант уже стоял рядом и задумчиво чесал нос. «Что делать будем?» Маляренко покосился на своего заместителя, на автомат за его плечом и решился. «Франц, малым ходом вперед. Близко подходить не будем. Петр, берешь второй фонарь и шарь вокруг. Смотри в оба, чтобы никто незаметно не подобрался. Ермолаев, с автоматом на нос. За дело!» Мечта остановилась за 1,5 километра от линии берега. Иван счел такое расстояние безопасным. Конечно, он слышал о крупнокалиберных винтовках или о пулеметах, но искренне надеялся на то, что таковых у местных аборигенов не имеется. Огонь на берегу разгорелся с новой силой, а потом он снова замигал. Раз, два, три. Ваня снова пощелкал выключателем. В ответ из костра гигантским веером в небо вылетела стая ярко-красных черточек. Экипаж замер. Что это? Через полминуты жаркий ветер с юга принес едва слышимое «тра-та-та-та-та». Та. Еще через 10 секунд над берегом выросла новая тонкая нитка трассеров, затем еще и еще. Неизвестный стрелок, только что на глазах потрясенного такой расточительностью экипажа, выпустил в небо 4 рожка патронов. Ермолаев судорожно сглотнул. В магазине его раздолбанного китайского калаша было всего-то 10 патронов. Больше шеф взять в поход не разрешил, посчитав, что остальные 50 выстрелов пускай лучше побудут у майора в Севастополе, на всякий случай. Маляренко обвел глазами собравшихся вокруг него людей. «Нет, нет, нет, нет и нет!» «Ахмед, на весла! Остальные здесь, да, и это! Если не вернусь, плывите домой!» Иван развернулся и, оставив за собой оглушительное молчание, полез за борт. «Чего? Сиди тут, возле лодки, ясно?» «В лоб дам!» Левый кулак внушительно возник из темноты и подплыл к носу турка. «Сиди здесь!» Иван оглянулся на ярко освещенную, словно новогодняя елка, яхту и пошел на огонек. «Он что, голый?» Короткая южная ночь закончилась, и на востоке за невысокими горами заолел рассвет, разгоняя непроглядную ночную тьму. Поход к огню в темноте закончился для Вани, в общем-то, неплохо. Всего одна разбитая коленка, порванные штаны и ободранная в кровь правая ладонь. «Да ладно, ерунда!» Оказалось, что костер находился вовсе не на берегу, а на ровной возвышенности в километре от моря. Вот этот самый километр, состоящий сплошь из валунов, ям и прочих пупырей, Ваня всю ночь и преодолевал. Маляренко выполз наверх к огню уже засветло. Сам костер давно прогорел, огня не было, но дым и запах гари запросто привели Ивана к цели. «Охренеть! Он голый!» Возле костра прыгал, кривлялся и орал здоровенный толстый мужик. У мужика была лысая голова и охрененно длинная, запутанная и грязная борода. Еще у этого аборигена имелся громадный болтающийся член, а в руках он держал сияющей чистотой большущий ручной пулемет. А, да, шею этого туземца украшали пулеметные ленты. Маляренко замер. Абориген аккуратно поставил оружие на землю, перешагнул через пулемет и, раскинув в стороны руки, пошел обниматься. Тормози! Маляренко попятился и едва не улетел вниз со скалы. Обниматься с голым и да нельзя грязным мужиком ему не хотелось. «Ух, а борода-то!» Таким дредом позавидовали бы все ямайские растаманы вместе взятые. Вдобавок ко всему, от этого бомжа несло такой вонью, что у Вани заслезились глаза. Увидав выставленные незнакомцем ладони, голый мужик остановился, как вкопанный, потом упал на колени и зарыдал. Как ребенок. А потом он захохотал, вскочил и снова стал прыгать и орать. «Ты!» — Иван указал мужику в грудь. «Здесь!» — указательный палец обвел горы вокруг. «Один?» — Ваня поднял палец вверх. «Один?» Шедший впереди постоянно оглядывающийся Робинзон закивал головой, стукнул себя в грудь и снова заревел сквозь слезы взахлеб, что-то втолковывая Ивану. Говорил этот, судя по лицу, европеоид на каком-то немыслимом языке. Маляренко не был полиглотом, но он мог языки узнавать. Язык, на котором болтал без умолку местный, не был похож ни на что. В нем не было ни единого узнаваемого слова. Маляренко попробовал заговорить с ним по-русски, на английском, по-немецки и по-французски. Даже припомнил турецкий и казахский. Толку – ноль. Абориген разговаривал сам с собой. Прыгал, кривлялся и дергал себя за член, часто и регулярно. «Псих!» Маляренко почувствовал, как у него банально начался жим-жим в одном месте. Как вести себя с сумасшедшим, таким прытким и вооруженным до зубов, Маляренко не знал. «Любезный!» Улыбка у Вани вышла жалкая-жалкая. «А мы куда идем-то, а?» Мужик дернулся, оглянулся и прозрел. Глаза его перестали выглядеть, как у психа. «Гутен морген!» Иван выдохнул. «Ну, хоть что-то!» Мужчина стыдливо прикрыл ладонью причинное место, запрокинул голову и снова улыбнулся. «Как псих!» «Буйно помешанный!» Словечко это так не кстати, пришедшее Ване на ум, добило его окончательно. Ноги сами собой приросли к тропе и дальше идти категорически не желали. Псих снова запрыгал, а потом ловко заправил в пулемет свежую ленту с шеи и навел оружие на гостя. «Ком! Ком!» Пришлось идти. «Как думаешь, кто он по национальности?» Ахмед брезгливо сморщился и пожал плечами. Почесав макушку, он вывел прутиком на песке. «Русча! Юморист!» Иван сидел на ступеньке трейлера и смотрел, как хозяин сего негостеприимного места моется. Голый мужик извивался, лежа спиной на горячем песке. Затем он сел и принялся тереть песочком живот и грудь. Пассажир! Алло! Вода! Вассер! Вода у тебя есть?» Маляренко показал, как он пьет из стакана. Абориген замотал головой, мол, воды тут нет вообще. «Нормально. А чего же он пьет-то?» Автодом стоял в микроскопической долинке, окруженной со всех сторон камнями. Выезд отсюда, судя по всему, отсутствовал. Кроме белого фургончика, больше здесь ничего не было. Ни травинки, ни кустика. Закончив мыться, безымянный мужик потрогал громадную шишку на затылке, скривился и захныкал. «Сам виноват!» Ахмед появился очень вовремя. Увидев, что какой-то голый хмырь навел на хозяина ствол, турок, недолго думая, засветил уроду по затылку булыжником. Каменюка была большая и тяжелая, но и череп у аборигена оказался крепким. Обезоруженный мужик отлежался, проорался, встал и пошел. И даже не блевал. Через 10 минут извилистая тропа привела Ивана и Ахмеда к автодомику. У «Форда» были немецкие номера и образцовый порядок внутри. Чистота там царила идеальная. Ваня посмотрел на бомжа, потом на коврик без единого пятнышка и понял, что он чего-то не понял. Житель и жилище не сочетались. «Ком! Ком!» Бомж вскочил, схватился за голову, упал, потом снова вскочил и понесся дальше, по тропе. Маляренко плотно закрыл дверь фургона, кивнув Ахмеду и пошел следом. Абориген в полном соответствии со своим внешним видом обитал в пещере, километром далее. Вонь в ней стояла зверская. Там имелось гнездо из травы и веточек, где этот хрен и спал, корзины с сушеными кузнечиками, вялеными змеями и ящерицами. Мужик устроился в гнезде, одной рукой снова схватил себя за одно место, а другой щедро предложил гостям угощаться. Ахмеда едва не вытошнило, а Маляренко краем глаза посмотрел, чем занимается псих, и выдал. «Не, к нам его нельзя. У нас там Настя». Турок был полностью согласен. «Ну чего?» Иван осекся. В дальнем углу у стены, за корзинами, маслянисто блестя в полумраке, стояло оружие.